Старое учение суфиев говорит: «Ты думаешь, что постигнув единицу, ты постигнешь и два, так как один и один будет два. Но тебе надо еще постичь и». Мышление «победа-победа» возникает, когда мы исходим из того, что каждая область нашей жизни, в которой мы действуем позитивно, положительно влияет на остальные жизненные сферы. Подобное мышление основано на глубокой убежденности в изобилии. Мы исходим из того, что все имеется в изобилии. При мышлении недостатка человек сказал бы: «Мое время ограничено, и если я в это ограниченное время буду слишком много заботиться о своей семье, то не смогу зарабатывать деньги». При мышлении «победа-победа», при мышлении изобилия он сказал бы: «Если я счастлив со своей семьей, то и в финансовом плане дела у меня пойдут лучше». Это в определенном смысле похоже на то, как если бы мы совместили некоторые химические элементы. Пять областей жизни – это пять химических элементов, и если мы смешаем их в критической массе, то у нас произойдет химическая реакция, которая большим квантовым скачком выведет нашу жизнь на следующий, более высокий уровень. Так что в каждой отдельной области нашей жизни будет больше счастья, больше согласия и больше успеха, и качество нашей жизни будет выше. Есть такое модное слово – баланс. Может быть, вы его уже слышали. И есть несколько вещей, которые я в этой связи хотел бы обсудить. Первое, я заметил, что у людей, много рассуждающих о балансе, собственно говоря, никогда его и не было. Убедитесь в этом сами. Просмотрите книги авторов, которые пишут о балансе. И подумайте, находят ли сами авторы баланс в своей жизни. Я хочу предложить вам кое-что другое. Удовлетворительное определение баланса. Более удовлетворительное, потому что с ним вы скорее достигнете отношений победа-победа. А именно, я думаю, что в нашей жизни бывают такие периоды, когда важно не находиться в состоянии баланса. Например, мать, у которой есть новорожденный ребенок. Естественно, ей хочется отдать этому ребенку все ее время, любовь, силы и энергию. Она так долго ждала этого ребенка и радовалась его рождению. Ребенок внезапно становится сосредоточением любви. Муж заброшен, финансы заброшены, спорт в данный момент тоже не слишком важен. Да, но разве это не естественно? Разве это не здорово и прекрасно? Как обстоит дело с основанием фирмы? Ее основатель полностью тратит на эту идею 2-3 года своей жизни. Он без устали вкалывает с утра до ночи. Он не высыпается, он не следит за своим здоровьем. Скажем ли мы, что это хорошо? Нет. Но это соответствует природе, это жизнь. Я даже думаю, что вы вовсе не смогли бы основать фирму и привести ее к успеху, не вкладывая в нее слишком много времени в самом начале. Я думаю, что в нашей жизни есть периоды, когда интенсивные затраты времени и энергии, не щадя своих сил, являются решающими для успеха или провала. Вспомните первую влюбленность. Мне хочется кое-что вам сказать. Мы проводим слишком много времени с нашим партнером, но слишком много в кавычках. Мне кажется, что наша способность вложить все силы отличает посредственность от выдающегося, тупое существование от счастья, моменты глубочайшего чувства и скучную жизнь. Но я также считаю, что когда цель будет достигнута, то тогда хорошо бы снова подумать о других областях жизни. И как минимум сбросить скорость. Я думаю, баланс – это нечто, что нужно рассматривать для всей жизни, а не в данный момент. Я не верю, что мы будем действовать правильно, говоря: «Сегодня я должен одинаково заняться всеми пятью сферами жизни и отвести каждое одинаковое время». Мне кажется, что будет хорошо, если мы распространим баланс на всю нашу жизнь и скажем тогда: «Мы должны однажды испытать все из того, что мы хотим испытать». И тогда у нас будет время на то, чтобы интенсивно заняться одной областью, а позднее другой. Я думаю, что большая проблема – это не момент, когда мы находимся в состоянии баланса, а скорее то, что мы больше не в состоянии сбросить скорость после того, как данный отрезок времени реализовал свою задачу. Стивен Кави показал на очень хорошем примере, как лучше всего планировать свою неделю. Может быть, вы захотите мысленно или на самом деле воспроизвести этот пример. Возьмите ведро и несколько больших камней. И затем попытайтесь определить, сколько камней можно погрузить в это ведро. Если это большие камни, то в ведро войдет 2 или 3. Вопрос. Полное ли теперь ведро? Ответ. Теперь вы можете добавить к большим камням несколько маленьких, которые будут наполнять ведро дальше. полное ли ведро теперь? Конечно, нет. Теперь вы можете еще насыпать в промежутке песок. Полное ли оно теперь? Нет. Теперь в это ведро можно еще налить 2 или 3 литра воды. Что Стивен Кави хотел сказать этим примером? Если бы вы сначала поместили ведро в воду, песок и маленькие камни, то больших камней туда влезло бы максимум один, а может и вовсе ни одного. Мораль. Сначала кладите внутрь большие камни. Сначала определите действия, которые особенно важны для вас. Самые важные вещи в вашей жизни. Если вы, например, хотите написать книгу, тогда твердо решите, когда вы будете писать эту книгу. Например, регулярно 3 часа по утрам. Если вы не запланируете это, то вы будете все время откладывать и откладывать написание книги. Будете заниматься водой, песком и маленькими камнями. Но дело никогда не дойдет до больших камней, до вещей, которыми вы действительно гордитесь в своей жизни. Знаете, что символизируют эти камни? Большие камни – это дела из квадрата «Б». Когда вы планируете неделю, прежде всего вам надо запланировать действия из этого квадрата. При планировании недели учтите, что некоторые действия вы не сможете привязать к определенным срокам. Поэтому зарезервируйте для них время. Пункт 4. При планировании недели спросите себя, действительно ли это важно. Никогда не тратьте свое время на незначительные вещи, а планируйте только важные. При этом всегда оставляйте время для маневра. Планируйте также перерывы и определяйте сроки для них. Я могу вам сказать, что будет, если вы с самого начала не запланируете время обеда, ужина, время для своей семьи и выходной день. Ваша работа будет всегда растягиваться и занимать все время, которое есть в вашем распоряжении. Поэтому запланируйте себе свободные дни, перерывы, обеденное время и время для активного отдыха. Запланируйте также время для неожиданного. В этом случае у большинства людей обнаруживается следующая странность, а именно, они думают, что если их рабочий день длится 9 часов, то будет достаточно, если они отведут полчаса для неожиданных дел. Мой совет. Планируйте заранее только 50% времени. 50% заполнится сами. А если вы боитесь, что однажды ничего не случится, то в этом случае вы можете читать или заниматься делами из квадрата «Б». Но чаще всего будет находиться даже слишком много дел. Если вы не используете 50% для неожиданных дел, то очень легко может получиться так, что неожиданности обрушатся на вас, и это будет в ущерб действиям из квадрата «Б». Так что вы внезапно снова окажетесь в квадратах «А» и «С» и не сможете заниматься вещами, которые действительно хотите делать. Обобщим еще раз советы по планированию времени. Прежде всего, закладывайте большие камни. При планировании недели большие камни – это дела из квадрата «Б». Их и нужно планировать прежде всего. Для некоторых дел вы не можете предусмотреть сроки. Поэтому зарезервируйте время для маневра, запланируйте перерывы и определите для них сроки. И минимум 50% времени зарезервируйте для неожиданных дел. Прежде всего, задавайте себе вопрос – что вы запишете в свое расписание. Важно ли это на самом деле? Наше время стоит слишком дорого, чтобы мы занимались вещами, не имеющими значения для того, чего мы хотим достичь и провести в жизнь. Вопрос должен быть таким. Как мы можем распределить в течение дня те вещи, которые для нас действительно важны?